Первый зам, Мохов, сидел тогда с Вахромеевым на террасе у Азамата. Значит, у них приятельские отношения. Ну и как с ним такой вопрос решать? Однако уже было поздно сдавать назад. Что называется, назвался груздем. Ладно, это не так страшно, успокоил себе Иванов. Существует такое понятие, как служебная этика. Если возникает вопрос такого характера, все приятельские отношения в сторону. Тут, как говорится, каждый за себя. Я слушаю, возник в трубке уверенный голос. Если не ошибаюсь, Сергей Петрович. Он самый. Иванов постарался внутренне собраться. Добрый вечер, Андрей Федорович. Мне бы к вам подъехать. Завтра до полудня я буду на месте, сообщил Мохов. У меня плотный рабочий график, но для вас так и быть. Выделю 15 минут. Что-то срочное? Настолько срочное, что завтра может оказаться поздно. Иванов покосился на дежурного по отделу. Речь идет о нашем общем знакомом. Выражайтесь яснее. Кого вы имеете в виду? Вы обедали вместе в Азамате. Вы имеете в виду Вахромеева? В тоне Мухова явственно послышалась неприязнь. Что у вас с голосом, Сергей Петрович? Вы пьяны, что ли? Я... знаете, это не имеет значения. Иванов несколько сконфузился. Да, с голосом, вернее, с языком. Нехорошо получилось. Это очень-очень важно. Я могу к вам подъехать? Можете. После трехсекундной паузы разрешил Мохов. Только предупреждаю. Я состою с Павлом Андреевичем в дружеских отношениях. Если это какие-то ваши мелочные ведомственные дрязги, вы не просто зря потратите время, но и рискуете попасть в неловкое положение, потому что я не могу обещать вам, что не стану посвящать его в суть вопроса. Ответь, какой корпоративно порядочный барин! Это не мелочные и не ведомственные, поспешил заверить Иванов. Речь идет о деле государственной важности. Хорошо, я жду вас. И продумайте вопрос собственной безопасности. Уже темнеет. Обратно вы будете возвращаться ночью. Не хочу, чтобы мне потом ставили в вину, что сотрудник в неурочное время по моей милости попал в неприятность. Есть такое дело. С облегчением выдохнул Иванов, подмигнув дежурному и набирая коммутатор. Барышня, дайте мне команду номер 9. Заполучив на провод Лизу, Иванов распорядился немедля свистнуть кого-нибудь из соседских солдат, одарить сгущем либо сигаретами. Пусть летают на гауптвахту, кликнут братьев. Я в отделе, через 10 минут буду. Пусть заводят машину и ждут. Они мне оба нужны. Спустя 20 минут полковник в сопровождении сильно пахнувших пивом ростовчан подгузных убыл на 66-м за пределы базы, рыкнув на КПП, упершемуся было дежурному, чтобы протер глаза и посмотрел список единиц боевого применения. Не хотел выпускать салага. После 18 не положено, мол. До УФСБ добрались не скоро. Перед каждым постом приходилось останавливаться и выясняться. Рации у полковника не было, а если честно, и частоту радиоопознавания он просто не знал. Их меняют каждый день. В фойе Иванова идентифицировали по документам, доложили наверх, прибыл, мол, и разрешили подняться. Третий этаж, вторая дверь справа. Мохов восседал в рабочем кресле, положив разутые ноги на стол, потреблял фисташки из пакета и смотрел видео. Шел какой-то захватывающий боевик. Ловкий мачо как раз взялся не на шутку за очень нехороших подонков. При появлении посетителя высокий вельможа ноги со стола снял, но шагом навстречу не удостоил. Вяло подал руку из-за стола, кивнул на стул и показательно сморщил носик. Барчук хренов! Вы все же запахом, Сергей Петрович! Так и думал. Что, оперативное подчинение представителю располагает к безнаказанности? Да я не пьян, Андрей Федорович. Конфузясь, начал оправдываться Иванов. В машине вроде не сильно воняло, а как взлетел на третий этаж, сразу отдушка пошла. Употребил маленько для оперативной необходимости. А так, понимаете, дело настолько важное и щекотливое, что... Держите! Мохов протянул посетителю пластинку мятной жвачки и набулькал в стакан минералки. Пожалуйста, водички попейте. Успокойтесь. Придите в себя. Не надо так сразу нахрапом. Может, кофейку? Нет, спасибо, в самом деле я в порядке. В общем, дело обстоит так. В этот момент на столе зама зазвонил телефон. «У меня посетитель!» — буркнул Мохов, нажимая кнопку громкой связи и кривя холеное лицо в досадливой гримасе. «Что там еще?» «Задание! Женщина звонит!» — доложил динамик голосом майора Гуляева. «Просит срочно соединить с полковником Ивановым. Что ответить?» «Ну, Сергей Петрович!» Мохов отпустил кнопку и едва ли невраждебно нахмурился. «Мало валивайтесь ко мне в нетрезвом виде. Так вам на мой номер еще и бабы звонят. Вы что себе позволяете?» «Да я никому!» — вскинулся Иванов в припадке собственной дикой виноватости. «Да я... Это какое-то недоразумение. Возьмите трубку!» Мохов кивнул на телефоны, стоявшие на отдельном столике, и выдал правой щекой кривую ухмылку. «Я не сноб, не чинуша. Я ведь прежде всего мужчина, понимаю. У вас есть 2 минуты на то, чтобы объясниться со своей дамой. Но, думаю, позже мы отдельно обсудим ваше поведение. Берите, берите!» «Который?» «Вон, черный!» «Слушаю!» Враз охрипшим от ярости голосом прошипел Иванов. «Ух, я вас сейчас! С вашими шуточками!» «Это я!» — елейным голоском сообщила Лиза. «Если вы по громкой, возьмите трубку. У меня для вас...» «Вы понимаете, куда вы звоните, Васильева?» — рявкнул Иванов. И тут же извиняющимся тоном довел до Мохова. «Это Васильева, ваша подчиненная, между прочим». «Сейчас она ваша подчиненная!» Мохов бросил в рот очередную фисташку и с холодным презрением отвернулся к телевизору. «Решайте, решайте! Но побыстрее! У меня помимо вас дел хватает!» «Вы трубку взяли?» — настойчиво напомнила Лиза. «Взял, взял! Что ты хочешь?» «Мы тут с Женей кино смотрели!» «О боже, Васильева!» У Иванова от возмущения перехватило горло, потянулся к стакану с минералкой. «Так вот, там Стивен Сигал с ножиком ловко так дрался!» Невозмутимо продолжала Лиза. «И я вспомнила вдруг! Наш Андрей Федорович, Мохов-то бишь, несмотря на свой круглый вид, отменный рукопашник, на соревнованиях всегда призовые места брал и прекрасно владеет ножом!» Иванов едва не поперхнулся минералкой, с трудом сглотнул, поставил стакан на стол. «Так, продолжай!» «Ну, я же не об этом сказала!» Тоном невинной девушки продолжала Лиза. «Он с минуту сидел, как мешком пришибленный, потом вскочил и побежал в отдел. Так, потом вернулся, экипировался и сказал, что они с Вахрамеевым срочно выезжают к вам. Так, что еще он сказал?» «Вахрамеев ему сказал, когда они обедали в Азамате, к ним подошел Ибрагим, они поговорили 2 минуты. Потом Андрей Федорович отлучился, сказал, что в туалет». «Так...» Иванов вдруг почувствовал, что начал обильно потеть, как-то сразу, без разбега. «А когда вернулся, у него руки дрожали». Иванов осторожно перевел взгляд на руки Мохова. «Наши руки не для скуки. Вот же дурень. Вахрамеев в рукопашке, как и в оперативной работе, полный ноль. Муху с хлопушкой убить не может». Руки Мохова немножко не соответствовали его округлому облику. Этакие жилистые, цепкие грабки. Ребра ладоней припухшие, как у всех каратистов. «Вы меня слушаете? Мы связались с Глебычем. Они как раз возвращаются, уже где-то возле города. Они сейчас к вам тоже туда потянутся. Вы можете с ними по рации». «Ах, да, у вас же рации нет, кости отдали». «Нехорошо, полковник. Связь всегда с собой надо носить». «Спасибо, Лиза», — чужим голосом сказал Иванов, аккуратно возвращая трубку на рычаги. «Ну что, все, разобрались со своей озабоченной женщиной». Мохов развернулся в кресле к Иванову и с барственной насмешкой склонил голову. «Разобрались!» Иванов снял с плеча вал, передернул затвор и, шагнув за стол, сильно пнул ногой в подлокотник кресла. «Вы совсем очумели, Иванов!» Мохов уехал с креслом в угол и от неожиданности вцепился в подлокотники. «Вы! Сидеть!» Очень тихо сказал Иванов, направляя ствол в живот первого зама. «Дернешься? Стреляю без предупреждения!» «Да ты в своем уме, Иванов!» Мохов громко икнул и внезапно побледнел. «Ты!» «Именем закона Российской Федерации вы арестованы!» Голос Иванова вибрировал от переполнявшей его жажды убийства. «За шпионаж и измену родине! Вы имеете право на... Да ни хрена вы не имеете. И держи, падаль, свои крепкие ручки, так, чтобы я их видел. Глава 15. Костя Воронцов. 12 сентября 2002 год. Село Старые Мотоги. Хрен его знает где. Где-то в горах. В тот момент мне показалось, что на нас вышло поглазеть все село. Представьте себе двух военных придурков, невесть откуда вылезших средь бела дня, без какого-либо прикрытия, гуляют себе так беззаботно по вражьему селу и вдобавок волокут что-то такое непонятное. «Веселее, Вася!» Я втягивал голову в плечи, ежесекундно ожидая выстрела, и стоически игнорировал десятки пристальных взглядов. Почти у каждой второй калитки торчали деды, дети, дамы чеченские. «Мы тут гуляем, мал-мал, не делай такое серьезное лицо. Ты же чеченский озорной гуляка, улыбайся. Рассказывай что-нибудь, ручкой помахивай». «Больше всего сейчас хочется упасть, заползти в канаву», — пожаловался Вася, кривя личико в вымученной страдальческой улыбке и помахивая свободной рукой. «Затылком чую, смотрят на меня сквозь прицел. Пешком, в полный рост, в снайперских секторах. Ну это вообще жопа!» «Салам, Аксакал!» Мы добрались до первого переулка и прошли мимо первого деда, сидящего у калитки. Дед крякнул, покачал головой и ничего не сказал. Наверное, так и не понял, в чем тут прикол. Немного отпустило. Все-таки среди строений, если с первого выстрела не снимут, есть где укрыться. «А ты обратил внимание, Вася? В нас не стреляют». «Не, не обратил. Но точно не стреляют. Если мы еще дотопаем до калитки Руслана». Мы таки дотопали. Бросили мешок на землю, показательно потрясли кистями рук. Тяжела ты, блин, ноша непонятная. Я вежливо постучал в калитку и шепотом предупредил. «Вася, я очень прошу, не хватайся сразу за ствол. Веди себя как можно беспечнее. Ствол только по моей команде». «Понял?» — кивнул Вася, в скрюченных пальцах рук которого легко угадывалась тоска по оружейному металлу. «Понял?» Калитка распахнулась. Возник тот самый Аксакал, который первым обнимал прибывшего Руслана. Видимо, отец. «Маршала, дух йога!» Я с чувством выдал на гора весь свой запас. «Вокхастаг, магушала, муха, юхьян!» «Дукха, вихила, хьё!» Несколько озадаченно пробормотал Аксакал. «Нох чё, бу! Хьё мечах, вишах, ву!» «Мы к Руслану!» На этом мой запас и кончился. «Атабая!» «Атабая!» В тоне Аксакала возникло недоумение. Типа такие босяки, вовсе не ногчо, и атабая. «Да, атабая!» Я очень дружелюбно улыбнулся, махнул рукой куда-то за околицу и ткнул пальцем в наш многозначительный мешок. «Он сейчас очень занят, подойти не может. Вот, просил передать». «Что это?» Мешок, как и следовало ожидать, Аксакала заинтриговал. Он сказал: «Рустик знает». Фамильярно подмигнул я. «Вы позволите зайти? Или нам тут подождать?» «Заходи!» Аксакал посторонился, пропуская нас во двор, и закрыл калитку. «Вот так все просто, дорогие мои. Уф, мы на месте. Живы, здоровы, с оружием и вне снайперских секторов. Просторный двор усадьбы Балаевых, как водится, почти на две трети площадки перекрыт шифером. Нива с раскрытой правой дверцей стояла у самых ворот. Под навесом две женщины копошились у стола. Мальчишка лет 10 разжигал мангал. Собак не было. Аксакал громко позвал: «Руслан!» и направился к скамейке под навесом. Мы положили мешок рядом с Нивой и потихоньку двинулись к крыльцу. Из-за угла дома вышел Руслан в тельнике, обрезках резиновых сапог на босу ногу, на ходу вытирая лицо полотенцем. «Вася!» — тихо скомандовал я, положив руку на цевьё оружия. Руслан увидел меня, вздрогнул и замер на месте, не ожидал. «Салам, Рустик! Салам, родной!» Вася распахнул объятия и бросился к нашему фигуранту. «Как я рад тебя видеть!» Левой рукой Вася обнял Руслана за шею, а правую прижал к его животу. В этой правой была зажата граната F1. Без кольца. Кольцо было надето, на торчащий в неприличном американском символе средний палец. Когда успел, черт его знает, ну прям факир, мать его так. И встал так ловко, спиной ко всем, гранату видел только я. «Держи колечко, родной мой!» — задушевно предложил Вася, медленно увлекая Руслана к Неве. «Держи и улыбайся! Это наше с тобой дело, твоих родных совершенно не касается!» Руслан взял предложенное колечко и с окаменевшим лицом продолжал двигаться в танце с Васей, приближаясь к Ниве. Трое под навесом все бросили, развернулись к нам, уставились с любопытством. Аксакал тоже оторвал зад от скамейки, вытянул шею, пока никто не понял, что происходит. «Руслан, мы ничего против тебя и твоей семьи не имеем», — тихонько сообщил я, шагнув к милой парочке. «Но мы хотим уйти отсюда живыми. Если ты сейчас поедешь с нами, никто не пострадает. Мы выйдем за село и сразу тебя отпустим. Я тебя прошу, веди себя смирно, или мы умрем все вместе». Аксакал что-то спросил. В голосе его слышалось недоумение. Руслан, обернувшись, ответил. «Довольно спокойно, типа нормально все». Аксакал сел обратно, но продолжал глазеть. «Надо учить чеченский. Пригодится». «Вася, перестань его обнимать. Это уже становится неприличным», — прошептал я, открывая правую дверь Нивы и откидывая сиденье. «Он умный и никуда не денется. Он знает, каков радиус поражения, и отдает себе отчет, что его родные не успеют укрыться от гранаты. Кроме того, он уверен, что мы не ограничились гранатой, и у нас для него есть сюрприз. Я прав, Руслан». Руслан безмолвно кивнул. В глазах его плясали огоньки растерянности, приправленные солидной порцией гнева. Ух, как бы он нас сокрушил, будь его воля! Аксакал опять что-то спросил. Вася сунул руку с гранатой за пазуху и перестал обнимать Руслана. Руслан обернулся ко мне и с дрожью в голосе поинтересовался. «Что в мешке?» «Ух, какие мы любопытные! Тут сейчас сына со двора сведут, как краденого жеребца, а нас все балабас интересует. В мешке тряпки, одна штучка и 2 кило всякой дряни», — невозмутимо собрал я, доставая из кармана рацию и многозначительно взвешивая ее в руке. «Кило пластита, 1 кило подшипников, радиовзрыватель. Жму на кнопку и привет семье. Если мы благополучно уедем за село, я дезактивирую станцию и отдам ее тебе. Ты едешь с нами?» «Еду!» Взгляд Руслана померк. Гнев закономерно перетек в тупое отчаяние. «Конечно еду! Что сказать отцу?» «Скажи, что это оборудование для дела. Трогать нельзя ни в коем случае. Ты сейчас вернешься, все спрячешь сам».